Глава седьмая. Просидели мы в тот вечер на лавочке часа два, но так и не смогли выдвинуть ни одной разумной гипотезы, позволяющей предположить, кто именно совершил эту диверсию. Пока что я мог твердо исключить из списка подозреваемых только отца и обоих братьев. Отец давно доказал, что он настоящий отец, а не только на словах, как некоторые. Старший брат после его смерти получит все поместье и делиться ни с кем по законодательству не обязан. Второму брату ничего не светит, пока жив и здоров старший брат. Второму брату ничего не светит, пока жив и здоров старший брат. Зачем ему злоумышлять против младших родственников, если им и так ничего не должно перепасть? Регулярные упражнения сделали свое дело. К мышцам вернулась прежняя сила. Удалось и подкорректировать походку, так что больше я не заваливался на сторону при каждом шаге. И в палочке теперь не нуждался. Конечно, хромал я по-прежнему, но на ногах стоял уверенно. Натягивал мощный лук из тиса с тетивой из конопляной пеньки и выпускал 11 стрел в минуту, попадая в намеченную цель. Крутые лучники в нашей армии могли выпускать и по 15 стрел в минуту, но я не мог каждый день тренироваться по 3 часа, как они. Прекрасный лучник получался из мелкого пацана, стрелявшего каждый день именно в таком режиме, пока не станет взрослым. Поэтому я просто навострился немного стрелять, чтобы не чувствовать себя с луком в руках беспомощным. Мне было важнее каждый день уделять много времени занятиям с наставниками по магии. Магов тоже учили стрелять из лука по простой причине. Если приделать к концу стрелы вместо наконечника небольшой артефакт и накачать его маной, стрела, попав в цель, взорвет ее. Сила взрыва зависела от того, сколько маны было закачано в артефакт. И тут был нюанс. Артефакт долго маны не хранил, она постоянно утекала. За неделю полностью накачанный маной артефакт терял половину. Значит, и взрыв был в два раза слабее. Маг, конечно, мог метать и огненные шары, но летели они максимум на 5 десятков метров. Если, конечно, не говорить о магах высших разрядов от 12 до 14-го. А стрела летит до 200 метров. И полностью накачанный маны артефакт при взрыве наносит ущерб не худший, чем огненный шар. Так что боевой маг всегда при себе имеет лук или самострел. Никогда не знаешь, в какой ситуации можешь оказаться на поле боя и откуда тебе может угрожать смертельная опасность. Артефакт этот был простенький. Меня научили делать его в 11 лет. Заготовка из молодого дерева, смешанная кровь человека и крупного животного, простенькое заклинание. И все. Можно крепить на стрелу и закачивать ману. Ясное дело, пока я не активировал источник, приходилось ограничиваться изготовлением первоначальной заготовки, а за всем остальным обращаться к армейским магам. Конечно, перед тем, как стрелять, приходилось кастовать еще одно заклинание. Оно потребляло крохи маны, но приводило стрелы в боевую готовность. Делалось это уже на автомате, и после этого стрела взрывалась, когда наконечник натыкался на препятствие. Правда, иногда необстрелянные маги, попав в реальный бой, от волнения забывали активировать наконечник, так и запуская стрелу с абсолютно безопасным для врага содержимым. Собравшись в поход, взял с собой 3 десятка стрел. Стрелы я взял тяжелые, чтобы не сносило ветром. Если хочешь, чтобы взрыв нанес серьезный урон, стрела должна упасть в радиусе 2 метра от цели, если уж не удастся попасть прямо в нее. 15 стрел было оснащено длинными и прочными острыми наконечниками, а 15 артефактами. Больше артефактов устанавливать не имело смысла. Я подсчитал, что смогу заполнить маной только такое количество. Да и то у половины артефактов уже много маны к походу исчезнет из-за утечки. В итоге у меня было подвешено три небольших колчана. В одном были стрелы с обычными наконечниками, во втором — с артефактами, в которых часть маны уже испарилась, и третий — с максимально полно заполненными маной артефактами, мой самый большой козырь. Из другого оружия, кроме лука, взял только длинный кинжал. Копье, меч, доспех, шлем и кольчужную юбку оставил дома. Хромая нога и так ограничила скорость моего перемещения. Дополнительно нагружать ее точно не стоило. Что меня ожидает в нужной для процесса формирования источника локации, я знал только примерно. Не было у меня никакого повода расспрашивать подробнее. На момент, когда нам читали эту лекцию, мой источник уже активировался, и с ним был полный порядок. Откуда же я мог знать, что однажды окажусь в подобной ситуации? Огляделся по сторонам, когда подошел к нужному порталу. Его я нашел еще 2 недели назад, когда начал много гулять по лесу. Для выносливости полезно, да и надо было приучить отца, что меня часто нет дома, чтобы не волновался, когда я займусь серьезными делами и придется исчезать надолго. Никого вокруг не заметив, тут же зашел в портал. Переход дался необычно тяжело. Как эмоционально, так и физически. Спустя минуту я вывалился из него в локации в очень раздерганном состоянии. Почти сразу понял, в чем причина. Это тело еще ни разу не входило в портал. Нет у него к этому привычки. Но было уже не до этого. Я был на месте. Непривычный белый свет падал от небольшого светила. Не грел, но местность освещал неплохо. Все было покрыто невысокой травой, не выше, чем до колена. Тут и там были видны группы деревьев, кустов и небольшие рощи. Охотиться предстояло на демонов, передвигающихся стаями. Вот и все, что я знал. Даже размеры их мне были неизвестны. Могут оказаться мелкими, и я затопчу их ногами. А могут быть и такими, что смогут меня затоптать. Но деваться мне было некуда. Мне нужен был действующий источник с мощным потенциалом. Без него никаких своих планов по борьбе с демонами реализовать мне не удастся. Просто сил не хватит. Воткнул около портала припасенный шест, обвязанный белой тканью, после чего осторожно похромал к ближайшей роще. Несмотря на то, что мне были нужны демоны, я надеялся, что в этой роще их не найду. У меня на нее были свои планы. Повезло. Тщательно обыскав рощу, никакой живности там не нашел. После чего принялся реализовывать свой план. Снял с плеча трепыхавшийся мешок и осторожно приоткрыл его. Изнутри раздалось недовольное гоготание. В мешке у меня был гусь. Так-то я люблю гусей, но мне нужна была приманка. А самая громкая и скандальная домашняя птица — это гусь. Вбил поглубже в землю колышек, к которому была привязана веревка, тянущаяся с шеи гуся, и вытряхнул его из мешка. И тут же направился к роще. Гусь немедленно разорался. В мешке он помалкивал, а на воле сразу осмелел. Сидеть на привязи ему тоже не понравилось. Едва он обнаружил, что не может отправиться, куда ему охота, как начал кричать еще громче. Хотя, казалось бы, громче уже некуда. Я под крики гуся карабкался на присмотренное дерево. С больной ногой, кинжалом, луком и 3 колчанами это делать было очень неудобно. Но деваться было некуда. Я забрался на помеченное снизу ответвление. Шедшая вбок ветвь была толстой и крепкой, позволяя стоять на ней и даже стрелять из лука. Чтобы сохранить устойчивость, оперся левым бедром о другую ветвь. После этого достал тетиву, натянул ее на лук, взял обычную стрелу и изготовился к стрельбе. Истеричные крики гуся свое дело сделали. Не прошло и 3 минут, как я заметил вдали движение. Из больших кустов в 2 сотнях локтей от нас высунулась страшная морда. Увидев ее размер, я тут же поменял стрелу с обычным наконечником на стрелу с самой мощной магией. Демон. И, скорее всего, именно тот, что мне нужен. Только у демонов бывают такие искореженные морды с неправильными пропорциями. Острые клыки, кровожадно горящие глаза, загнутый кончиком вниз нос, коричневая морда покрыта слизью. И судя по тому, что эта морда высунулась из кустов на высоте 3 локтей, то демон не мелкий, а размером с меня. Демоны вообще в бою не подарок. Из-за свирепости и живучести они по опасности приравниваются к хищному монстру вдвое больших размеров. И это те демоны, что не относятся к разумным. Разумные демоны вообще самый страшный противник. Это относится и к тем демонам, что в моем времени практически поработили наше королевство. Их и сейчас очень боятся. Встретив их в локациях, редкий портальный охотник сумеет вернуться домой. Просто никто понятия не имеет, что это боевая форма тех милых пушистых питомцев, которых с такой охотой притаскивают из порталов в королевство, чтобы продать магам за сумасшедшие деньги. Иначе им к нам не попасть. Только так разумные твари к нам и могут проникнуть, если мы сами их приносим к нам домой. Чертовски хитрый замысел, надо признать. Такой питомец дает магу прирост до 1/3 от его резервуара маны. И счастливый маг и понятия не имеет, что постоянная связь с магическим источником милого пушистика постепенно порабощает его. Ну ладно, понятно, что я психую, когда вспоминаю об этих демонах, но сейчас мне нужно сосредоточиться на тех, что заинтересовались моим гусем, честно купленным на деревенском рынке. Мне правду сказали, что эти демоны охотятся стаей. Вот кусты зашевелились слева от первого демона, а потом справа. А затем еще 2 демона выскочили из соседних кустов и сразу понеслись к гусю. И, кстати говоря, оказались еще крупнее, чем я думал. Очень массивно сложены, грудь и плечи просто богатырские по людским меркам. А лапы такие длинные, что слегка наклонившись, они могут на них опираться. Значит, их минимум 5. Много. Но все зависит от того, насколько эффективно я буду с ними сражаться. Эх, мне бы прежнее тело, вообще бы не вопрос был. Но придется сражаться имеющимися ресурсами. К атаковавшей двойке присоединились и 3 демонов, смотревших на гуся из кустов. Я на них уже и не смотрел, меня больше интересовало, нет ли еще демонов. А то нападешь на этих 5, а к ним через несколько секунд еще 20 присоединится. И все. Тут мне и придет конец. С другой стороны, смысла тянуть тоже не было. Сколько бы тут демонов ни было, отсидеться на дереве мне не удастся. Я специально выбрал подветренную сторону, когда привязывал гуся. Но есть еще и мои следы, ведущие от гуся к роще. Как только разберутся с гусем, немедленно пойдут по следу к роще. Даже неразумные в общепринятом смысле этого слова демоны все же поумнее будут обычных монстров. В момент, когда я решился и натянул тетиву, прицеливаясь, один из демонов добежал до гуся. Совершенно неожиданно и для меня, и для демона, гусь атаковал его, загоготав и захлопав в воздухе крыльями. Демон от неожиданности замер. На него наткнулся 2, и моя стрела с артефакторным наконечником тут же полетела в цель. Секундой позже она взорвалась, угодив в голову стоявшего 1 демона. Но взрыв задел и 2. Только я торопливо наложил новую стрелу на тетиву, как заметил краем глаза летящий в моем направлении огненный шар. Спустя мгновение он взорвался, наткнувшись на листья впереди меня, и это меня и спасло. Взорвавшийся шар скинул меня с ветки вниз ударной волной, но сам взрыв мне вреда не нанес. Слишком далеко от меня взорвался огненный шар. Неразумные демоны оказались способными к магии. Такое бывало, но очень редко, хотя именно у демонов намного чаще, чем у обычных монстров. Хорошо было то, что я при падении не сломал себе ничего. Как-то удалось приземлиться относительно ровно на обе ноги. Но плохо то, что ценой этого благополучного приземления стал мой лук. Я оперся на него, чтобы при падении удар не пришелся на больную ногу, и он хрустнул, не выдержав. Двое демонов, в которых я так удачно попал первой же стрелой, валялись на земле. Если не убитые, то сильно раненые. Но трое остальных, полные ярости, неслись ко мне. Мне повезло, что свои огненные шары они уже метнули. В момент падения услышал в кроне дерева еще два взрыва. Хорошо, что меня там уже не было. Магические животные плохо владеют магией. Обычно они атакуют при ее помощи, а потом, охваченные горячкой боя, больше полагаются на когти и зубы. Не будь у меня обширного опыта сражений, тут бы мне конец и пришел. Запаниковал бы и погиб от лап разъяренных демонов. Какая тут рукопашная хромова с кинжалом против трех мускулистых тварей с мощными когтями и клыками, каждый из которых весит раза в полтора больше меня. Кинжалом в такой ситуации разве что одного при большой удаче убьешь, пока остальные два будут убивать тебя. К счастью, я прекрасно понимал, что артефакторные стрелы имеют боевую ценность и без лука, если правильно с ними обращаться. Достав сразу три с самым большим зарядом, я принялся метать их в демонов вручную. Первое попадание переднего демона отбросило назад взрывом. Двое остальных тут же притормозили. Демоны не были совсем уж тупыми. Язык силы они прекрасно понимали. Столкнувшись с угрозой на дистанции, они принялись формировать огненные шары, чтобы снова атаковать меня магией. Удайся им это, и меня бы уничтожило на месте. Хромому не увернуться от такого удара. А с меткостью у демонов, как показала первая магическая атака с их стороны, все было в порядке. К счастью, я успел на мгновение раньше. Они еще не закончили формирование огненных шаров, когда еще две мои стрелы, брошенные мной, их достигли. Демоны стояли рядышком, стрелы сдетонировали у их ног двойным взрывом, отбросив тварей на несколько локтей назад. А затем сдетонировали и огненные шары, что они кастовали, упав на землю рядом с ними. Выхватив кинжал, я захромал вперед. Не факт, что демоны убиты, они очень живучи. Так оно и оказалось. Демоны были сильно поранены, но ворочались, все в крови и ожогах, пытаясь встать и продолжить сражаться. Бил я кинжалом либо в глаз, либо в ухо, чтобы с гарантией поразить мозг, и тут же отскакивал в сторону, чтобы они не поранили меня в конвульсиях. Пока занимался этими демонами, пришел в себя один из первой двойки. Вскочив, он кинулся на меня, и пришлось метнуть в него еще одну стрелу. Снова меткое попадание прямо в грудь. Я бегу с кинжалом добивать. Удар в глаз, выдернуть кинжал из раны. Уф, вроде все получилось. И тут же близкий взрыв швыряет меня оземь. Полетел на землю я так сильно, что аж перекатился через себя, услышав печальный хруст ломающихся стрел. К счастью, сознание я не потерял. Если бы потерял, все бы на этом для меня и закончилось. Упав, я не шевелился, прикинувшись убитым. Я не чувствовал серьезных травм, но радоваться пока было рано. В горячке боя часто самые сильные раны незаметны, а боец потом падает от них замертво. Услышал шуршание с той стороны, где была первая атакованная мной стрелой из лука пара демонов. Похоже, он очень не вовремя очнулся и кинул в меня огненным шаром. Шуршание было странным, словно он полз ко мне, а не шел. Значит, он все же тяжело ранен, и мне пора действовать. Перекатившись на правый бок, я схватил выроненный при падении кинжал и вскочил на ноги. «Все верно. Окровавленный дымящийся демон полз ко мне, а на траве за ним оставался окровавленный след. Один глаз был выбит после моей атаки, и это объяснило, почему кинутый в меня огненный шар не попал прямо в меня, а взорвался рядом». Не став разбираться с собственными ранами, шагнул к нему. Несколько шагов, и мой кинжал по рукоять погружается во вторую глазницу демона. Фух, теперь вроде точно все. Но вначале, конечно, огляделся. Нашумели мы тут изрядно, могли привлечь внимание других демонов или иных опасных местных монстров. Но пока вроде никого. Охлопал себя руками, осмотрел. Повезло, серьезных ран нет. Но одежда в лохмотья. Одел на выход новые кожаные штаны, рубаху из толстого сукна. Работяги на погрузочно-разгрузочных работах такие по 3 года используют. И штаны, и рубаха в клочья. В таком одеянии впору милостыню на базаре клянчить. И весь в крови, своей демонов. А царапин и ссадин на теле было почти с десяток. Это то, что нащупал, проверяя себя на более серьезные раны. Лук, колчаны и стрелы в хлам. Из всех вещей, что брал в локацию, остались целыми башмаки да кинжал. В этот момент услышал гоготанье. «Ага, у меня есть еще и гусь. Он тоже умудрился уцелеть», находясь прямо в центре нашей битвы. «Молодец! Боевой у него характер! Он как демон опешил, когда он его атаковал!» Достал мешок, поспешил к убитым демонам. «Нужно как можно скорее достать добычу, за которой пришел. В любой момент могут появиться другие демоны или монстры. Нужный мне для решения проблемы с источником орган находился у демонов над печенью. Я быстро вскрыл брюхо ближайшему демону и обнаружил его. Зеленый отросток, похожий на червяка. Извлек и бросил в мешок, в котором притащил сюда гуся. Но это была не вся возможная добыча. Демоны оказались способны оперировать магией. Значит, у них есть стихийный источник». Если у человека источник невозможно было извлечь, то у демонов и монстров вполне. Обычно он располагался в области солнечного сплетения. Сделал аккуратный разрез кинжалом и нашел его. На вид невзрачный камешек, но в темноте он будет светиться. Такие стихийные источники ценятся артефакторами. Их можно использовать как основу для мощных артефактов, нуждающихся в постоянной подпитке магией. В отличие от самодельных артефактов, наподобие наконечников на моих стрелах, такой источник не будет терять ману, в которую его закачают. Все, что будет закачано, будет использоваться на задуманные артефактором цели. Такие штуковины ценятся очень дорого. Даже не по своему весу в золоте, а еще дороже. Минимум раза в 2, если не больше. В быстром темпе, постоянно озираясь вокруг, освежевал и остальных демонов, доставая то же, что и у первого. Конечно, и некоторые другие органы тоже можно было бы добыть с целью продажи. Но я помнил, как меня занесло в теле зомби. Я полез в еще один портал и едва не потерял все. Сейчас же ситуация крайне серьезная. Я хромой. Все серьезное оружие уничтожено. Крови вокруг столько, что она одна способна приманить новых монстров. И еще этот проклятый гусь продолжает заполошно орать, привлекая к нам ненужное теперь внимание. Надо было свернуть ему шею сразу, как обнаружилось, что он жив. Но я не стал. Показалось, что он принес мне удачу, и захотелось как-то ему за это отплатить. Так что не буду жадничать. Возьму лишь то, что взять можно быстро, и бегом к порталу. Главное — успеть. С бегом я, конечно, погорячился. Какое там бегом? Подвесив окровавленный мешок с добычей к поясу, вырвал колышек из земли и потащил гуся за собой на буксире. Тому это не понравилось, и он стал орать еще громче. А потом, когда я не ожидал этого, вдруг рванулся со всех сил в сторону, как раз когда я ступил на хромую ногу, и, чтобы не упасть, я выпустил колышек. «Дурная птица!» Я планировал выпустить его на волю сразу, как выйду из портала. А так он останется здесь, в стране демонов и других монстров. Недолго он будет здесь гоготать. На ну его к демонам этого гуся. Подходя к порталу, вдруг вспомнил одну из своих любимых в детстве сказок и усмехнулся. Мама рассказывала мне на ночь о храбром еноте, который решил стать портальным охотником. Вооружился и отправился за добычей и славой охотиться на монстров. В итоге он стал могуч и знаменит, даже обзавелся источником. Может, однажды один из портальных охотников, забравшись сюда, увидит этого гуся, и появится еще одна сказка про храброго гуся, решившего стать портальным охотником. Напряжение отпустило меня только когда я безо всяких помех ступил в портал. Получилось. Сегодня я несколько раз мог погибнуть, но получилось. Адские демоны. Нужно мне было быть полюбопытнее, когда читали эту лекцию. Ну и наставник хорош. Мог и предупредить, что демоны крупные, да еще и обладают стихийной магией. Выйдя из портала, нос к носу столкнулся с портальным охотником. Здоровенным бородатым брюнетом лет 40, кожаная безрукавка которого чуть не рвалась на груди от движения мышц. Меч на поясе слева, кинжал справа, три метательных ножа свисают с перевязи, лук через плечо, четыре колчана со стрелами, все потертое. Видно, что часто используется.